Ужин. За ужином папа и слон сидели напротив Олли. В голове у девочки крутились слова, сказанные Артуром. «Чтобы твой папа починил велосипед, надо сначала починить твоего папу». Вот только с чего начать? Все, что она могла придумать, это рассказать папе о старых и чудесных вещах и объяснить, почему ей очень-очень нужна помощь с велосипедом. «Сколько ты сегодня починил машин?» — спросила Олли. Папа медленно жевал. «Всего одну», — наконец ответил он. «С половиной». И снова принялся жевать. Олли попробовала разговорить его еще раз. «Сегодня мисс Марч показывала нам велосипед», — начала она. На этот раз папа поднял взгляд от тарелки. «Старый-престарый», — добавила Олли. «Весь ржавый, облезлый такой, но все равно красивый». Папа кивнул, опустил глаза и продолжил жевать. Еще одна попытка. «Нам в школе задали принести что-нибудь старое и чудесное», — опять начала Олли. Она посмотрела на дедушку. Дедушка поднял брови и кивнул, мол, давай дальше. «Я хочу привезти в школу мой велосипед. Старый, мамин». Папа положил вилку на тарелку. «Ты его еще не починил?» — уточнила Олли. Папа подпер подбородок кулаком и посмотрел на дочь. Она ждала от него каких-нибудь слов. Ждала, что он скажет что-нибудь о велосипеде, о том, какой формы у него рама, какого цвета сиденье. Она ждала, что он посмотрит на нее так, словно у них на двоих есть много-премного секретов. Пусть не океан, но хотя бы ручей. Она ждала, что грязно-серый слон сконфузится, на прощание приподнимет шляпу, выйдет за дверь и растает в ночи. Но папа ничего не сказал и снова принялся за еду. Слон возле него шумно сопел хоботом. Олли почувствовала, как в ноги ей тычется Фредди. Она погладила песика по мохнатой голове и вспомнила второй совет Артура. «Прогони слона!» Шепотом, чтобы услышал один только Фредди, Олли произнесла. «Но как же мне его прогнать?»